Глава 6. Имперская звездная академия. Поместье Цинь было расположено на севере от города Небесной Гармонии. Расстояние между поместьями Цинь и Бай составляет около 100 ли. После того, как Цинь Вэньтянь ушел из клана Бай, он быстро двигался всю ночь. Был уже день, когда он вернулся в поместье Цинь. Один ли, примерно 571 5 м, а 100 ли, примерно 57 км. После того, как он встал на путь к культивации, телосложение Цинь Вэньтяня было чрезвычайно крепким. Этому свидетельствует то, что он не испытывал никакой усталости, несмотря на бег в течение всей ночи. У входа в поместье Цинь возвышалась скульптура предка клана Цинь, Циню, держащая боевое копье и скачущая верхом на мощном боевом коне. Циню был верховным главнокомандующим, владеющим мощной армией страны Чу. Его известное имя бежало впереди него, а его блестящие достижения на войне привели к славе и почету. Для своей страны Циню, не колеблясь, бросался на поле боя, используя свое тело в качестве щита, отсекая врагам руки, тянущиеся к императору. Но после того, как император укрепил свою власть и, в конце концов, умер, его последующие поколения из страха перед властью Циню выслали клан Цинь на север империи, где они разместились недалеко от города Небесной Гармонии, но далеко от центральной власти. И спустя некоторое время власть, которой обладал клан Цинь, становилась все меньше и меньше. Глядя на скульптуру Циню, Цинь Вэньтянь не смог ничего поделать, кроме как горько усмехнуться. Действительно было некоторое сходство между ними обоими и их историями. Сделав шаг вперед и войдя в поместье Цинь, Цинь Вэньтянь заметил скопление людей, спешащих в определенное место. Любопытство завладело его сердцем. Он остановил первую попавшуюся горничную и спросил, что случилось. «Ах, молодой мастер Цинь Вэньтянь, барышня из нашего клана и молодой мастер, который пошел в королевскую столичную академию, вернулись вчера домой. Мастер клана хочет сегодня увидеть их прогресс на тренировочной площадке. В конце концов, они вернулись спустя целый год. У страны Чу была 3000-летняя история, а также обширные земли и более 100 городов с населением в 1 триллион человек. Среди всех городов страны Чу королевская столица была самой процветающей, она не только была центром власти, но и также была святой землей для культивации. Почти все мощные кланы страны Чу направляют свои юные таланты в королевскую столицу в надежде поступить в одну из многих престижных военных академий и колледжей. Клан Цинь явно не был исключением. В том же поколении, что и Цинь Вэньтянь, были трое других, кто был будущим клана Цинь. В целях максимального использования их потенциала и повышения уровня их развития эти трое поступили в различные престижные военные академии в королевской столице. Интересно, каков уровень их развития, раз они недавно вернулись из столицы страны Чу? Пробормотал Цинь Вэньтянь, пока он шел к тренировочной площадке. Когда Цинь Вэньтянь прибыл на площадку, то увидел, что старейшины уже были там, и на вершине арены раздавались потрескивающие звуки сродни ветру и грому. Там было двое молодых людей, и бой между ними был в самом разгаре. Цинь Цзи. Цинь Вэньтянь посмотрел на одного из двух молодых людей, который был одет в желтые одежды. Цинь Цзи был того же возраста, что и Цинь Вэньтянь, и когда последний наблюдал за боем, то смог заметить, что Цинь Цзи без проблем победил. Кулак, сопровождаемый ревом бушующего тигра, несся в сторону противника. Мощь кулака была похожа на то, когда охотится свирепый тигр, безграничная показанная мощь заставляла горы трястись. Юноша, который бился с Цинь Цзи, улетел с арены и при приземлении пробил землю своим телом. Название этой техники кулака – свирепый тигр спускается с горы, хотя это еще страшнее, чем настоящий спускающийся тигр. По моей оценке, Цинь Цзи уже достиг 7 уровня области очищения тела, прикинул Цинь Вэньтянь, увидев продемонстрированную мощь. Боевой культиватор на 7 уровней области очищения тела обладает силой, сравнимой с силой 49 быков, а кулаки будут даже тверже стали. Цинь Цзи был звездным боевым культиватором. Астральную душу, которую он уплотнил, находилась в созвездии доблестного тигра с характеристиками, повышающими силу. А когда она была дополнена техникой кулака рев тигра, его колоссальная мощь просто ужасала. Не так уж и плохо. Подумать только, Цинь Цзи уже обладает таким уровнем силы. Тем не менее, по сравнению с братом Цинь Шанем и сестрой Цинь Я, его талант еще несколько слабоват. Год назад Цинь Я уже достигла 8 уровня области очищения тела. Сейчас ее уровень силы должен быть просто поразителен. Глаза Цинь Вэньтяня вспыхнули, и он тихо добавил, более того, такая сила как раз и должно быть у области очищения тела. Если человек когда-либо прорвется в область артериальной циркуляции, весь потенциал человеческого организма будет раскрыт и безграничная энергия, циркулирующая по кругу, в результате усилит боевые приемы, выполняемые для демонстрации божественной мощи и удивительной силы. «Вентянь!» – прозвучал громкий голос, после этого взгляды людей, которые наблюдали за боем, повернулись и впились в Цинь Вентяня. Тот, кто это крикнул, был никто иной, как его приемный отец, Цинь Чуан. «Вентянь, почему ты вернулся?» Благородное и строгое выражение лица Цинь Чуана сменилось на нежную улыбку. Приемный отец у Цинь Вентяня было так много всего, что он хотел сказать, но в тот момент он был несколько шокирован воспоминаниями из прошлого. Когда он был ребенком, дядя Блэк сопровождал его всю дорогу до клана Цинь, и мастер клана Цинь Чуан принял его. На протяжении всех этих лет он проявлял любовь и заботу, ничем не обделяя Цинь Вентяня, и лелеял его, как родного ребенка. Как я и ожидал, после того, как Бай Цусюи создала природную связь с созвездием третьего небесного уровня и уплотнила астральную душу, слава о ее шокирующем таланте разошлась по всей стране Чу. «Тебя должно быть выгнали из клана Бай, я прав», — голос, находящийся рядом с Цинь Чуаном, глумился. Этот человек был младший двоюродным братом по линии отца Цинь Чуана, вторым человеком с высшим авторитетом в клане Цинь. «Цинхэ, молчать!» – холодно бросил Цинь Чуан. «Старший брат, ты не веришь мне? Теперь, когда у клана Бай и клана Я из королевской столицы такие близкие отношения, были даже слухи, в которых говорилось, что молодой гений Я Уцуи из клана Я уже предложил брачный договор, стремясь жениться на Бай Цусюи. Как вы думаете, клан Бай будет по-прежнему соблюдать соглашение о браке между ними и нами?» Цинхэ холодно рассмеялся, заставляя зрителей поблизости смотреть на него с разными выражениями лиц и различными проявлениями заинтересованности в возникшем конфликте. Тут с неба раздался звук флейты. Выражения окружающих людей на мгновение замерли, и они задрали головы в поисках источника звука, но увидели только парящего на громадном орле мужчину в желтом халате. Цинь Чуан слегка приподнял бровь, как смеет этот человек быть настолько грубым, чтобы ездить на орле и пересекать воздушное пространство над моим поместьем Цинь. «Учитель!» В этот момент раздался голос, принадлежащий молодой девочке. Цинь Чуан посмотрел на девушку, которая стояла рядом с ним, и спросил: «Я Ер, он твой учитель?» «Да». Цинь Я кивнула головой, прежде чем сказать: «Учитель, почему столь уважаемый человек, как вы, решили сегодня посетить поместье Цинь? Пожалуйста, садитесь рядом со мной на почетное место». «Я Ер, я слышал, что существует договоренность о браке между кланом Цинь и кланом Бай, это правда?» — спросил мужчина среднего возраста в желтом халате. Цинь Я немного поколебалась, но, в конце концов, ответила: «Да, это правда». Когда она закончила говорить, огромный орел спикировал с неба и приземлился на арене. Человек, одетый в желтый халат, холодно улыбнулся и сказал: «Причина моего визита кроется именно в этом вопросе. Я слышал о поразительном таланте Бай Цусюи, и я здесь, чтобы отдать приглашение ей, чтобы она смогла присоединиться к Королевской Академии Страны Чу». Это простое предложение повергло в шок всех зрителей, собравшихся на тренировочной площадке. Сейчас Бай Цусюи одним махом превратилась в феникса среди людей. Даже престижная Королевская Академия Страны Чу лично прислала ей приглашение, принимая во внимание то, что, несмотря на огромный размер клана Цинь, только Цинь Я имела достаточно высокий талант, чтобы претендовать на зачисление в Королевскую Академию. Даже если Академия хочет зачислить Бай Цусюи, нет необходимости уважаемому учителю лично доставлять письмо. «Разве Академия не может отправить письмо через курьера?» — с любопытством спросила Цинь Я. «Цинь Я, ситуация на сей раз очень отличается, представь только, первая астральная душа, которую уплотнила Бай Цусюи, была третьего небесного уровня. Мало того, Королевская Академия и другие престижные академии королевской столицы также были уведомлены об этом. Они тоже отправили свой персонал, чтобы лично доставить ей приглашение. Таким образом, все академии пришли к выводу, что мы могли бы также организовать набор в городе Небесной Гармонии. Местом будет клан Бай через 2 дня, ХМ, на день рождения Бай Цинсонга, в клане Бай». Цинь Я нахмурила лоб. «Очевидно же, что празднование дня рождения было лишь для вида». «Верно. Празднование дня рождения не является главной целью, к Ключевым моментом является зачисление Бай Цусюэ. Я также узнал, что даже Имперская Звездная Академия была заинтересована и отправила кого-то в город Небесной Гармонии. Таким образом, я не осмелюсь быть беспечным. Ха-ха, Тан Лин, раз вы уже знаете, что моя Имперская Звездная Академия отправила приглашение, почему вы здесь тратите свое время? В этот момент наполненный беззаботным смехом голос прозвучал в небе. Выражение лица Тан Лина тут же похолодело, и он повернул голову в сторону голоса. Мо Шанг, Тан Лин обнажил зубы в холодной улыбке. Подумать только, у Мо Шанга такая же идея, что и у него, использовать отношения между кланом Цинь и кланом Бай, чтобы завербовать Бай Цусюэ. Несмотря на это, Тан Лин не волновался. В конце концов, Цинья была его личным учеником. С точки зрения отношений, она была на один уровень выше Мо Шанга. «Брат Цинь, мы не виделись долгое время. Как здоровье дяди Цинь?» Выйдя вперед, спросил Мо Шанг Цинь Чуана. Дядя Цинь, о котором говорил Мо Шанг, был сыном главнокомандующего Цинью. Также Цинью был отцом нынешнего главы клана Цинь Чуана. Когда предок Цинь был еще жив, отец и сын бушевали на полях сражений. Но после смерти предыдущего императора клан Цинь потерял большую часть своей власти и был изгнан из города Небесной Гармонии. И предок Цинь и его сын звали Цинью, одинаковое произношение, но различное значение. Спасибо за беспокойство, брат Мо Шанг, мой отец чувствует себя хорошо, только ему трудно ходить, а так он бы вышел поприветствовать вас. Хотя с виду Цинь Чуан улыбался, но внутренне он чувствовал опасность своим сердцем. Мо Шанг был представителем Имперской Звездной Академии. Представить только, что он лично придет, чтобы пригласить Бай Цусюэ. Казалось, что брак между Бай Цусюэ и Цинь Вэнь Тянем уже ничего не спасет. Мо Шанг, Бай Цусюэ присоединится только к моей Королевской Академии. Тан Лин уставился на представителя Имперской Звездной Академии, в его голосе были слышны намеки на вызов. «Да ну», — засмеялся Мо Шанг, прежде чем сесть. Его взгляд прошелся по всем зрителям, собравшимся на тренировочной площадке, перед приземлением около Цинь Вэнь Тяня. Когда он вчера вечером пробрался в поместье клана Бай в надежде узнать гения, которого они скрывали, то, к своему удивлению, случайно обнаружил кое-что более интересное. Там был человек, убегающий из клана Бай. Из любопытства он преследовал юношу всю дорогу до клана Цинь. И вот, когда я подумал, что клан Бай скрывает эксперта уровня Юаньфу, я никогда бы не подумал, что этот эксперт был, на самом деле, этим сорванцом передо мной. На основе давления и колебания астральной энергии, которую я ощутил, его талант не ниже, чем у Бай Цусюэ, пропел тихонько Мо Шанг. Оказалось, что на этот раз поездка не прошла впустую. В этот момент сердца зрителей пропустили такт. Королевская академия будет принимать только членов клана королевского клана или людей с поразительными талантами. Среди всех академий Королевская академия входит в тройку лидеров. Что касается Имперской Звездной Академии, то их критерии набора были еще жестче. Они принимают только звездных боевых культиваторов. И каждый студент, который поступил в Имперскую Звездную Академию, без проблем окончит ее, по крайней мере, с уровнем развития области Юаньфу. Уровень области Юаньфу был на порядок выше области артериальной циркуляции. Культиваторы области Юаньфу создавали в своих телах дворец Юань, обладающий невообразимой силой, что находится далеко за пределами области артериальной циркуляции, и могли опираться на сущность неба и земли, даже парить в воздухе и летать по небу. Все культиваторы области Юаньфу были ужасающими существами, которые могли бы уничтожить город Небесной Гармонии щелчком пальцев. Подумать только, что сейчас представители как Королевской Академии, так и Имперской Звездной Академии пришли в поместье Цинь из-за Бай Цусюэ. Глава 7. Стальные узы отца и сына. Тан Лин считал, что причина появления Мо Шанга в клане Цинь была такой же, как и у него, и поэтому он не мог не почувствовать легкое давление. Обращаясь к Цинья, он спросил: «Яер, кто тот счастливчик, кто был помолвлен с Бай Цусюэ?» Это лицо Цинья приняло вымученное выражение, когда ее красивые глаза метнулись в сторону Цинь Вэнь Тяня, прежде чем она ответила: «Учитель, тут такое дело. Я боюсь, что произошло что-то неожиданное». «А, что-то неожиданное?» — оцепенел Тан Лин. Цинь Вэнь Тянь взглянул на Цинь Чуана, будто ища помощь, пока она чувствовала неловкость. Она только слышала смутные слухи, но они не были подтверждены. И, таким образом, она не осмелилась сообщить Тан Лину, так как боялась ввести учителя в заблуждение. «Вэньтянь, подойди!» Цинь Чуан поманил Цинь Вэньтяня. После того, как Цинь Вэньтянь подошел к нему, Цинь Чуан обратился к двум представителям престижных академий. «Брат Мо Шанг, брат Тан Лин, это Цинь Вэньтянь, мой сын, тот, кто был помолвлен с Бай Цусюэ. Обстоятельства, в которые попал мой сын, очень деликатные, несмотря на его талант, дарованный Богом, он не может культивировать. Дорогие братья, основываясь на вашем богатом опыте, можете ли вы помочь ему? Старший брат, он родился с разрушенными меридианами, какой нахер дарованный Богом талант?» Вмешался Цинхэ. «Тихо. Вэньтянь рождался не с разрушенными меридианами, это произошло из-за несчастного случая. Его талант и чувствительность находятся за пределами нашего понимания». Заругался Цинь Чуан, и гнев исказил его лицо. В этот момент Тан Лин и Мо Шанг сузили глаза, будто они что-то увидели. Хотя они и действовали одинаково, но мысли, которые толкали их на это, были абсолютно разными. «Позвольте мне посмотреть», — одновременно произнесли Мо Шанг и Тан Лин. Они протянули свои руки и положили их на запястье Цинь Вэньтяня. У него и в самом деле разрушены меридианы. Сердце Тан Лина слегка ёкнуло от разочарования, и на его физиономии появился неприятный взгляд. Убрав руки, он слегка рассмеялся и заявил: «Какая трата времени, я ожидал дракона подобного Фениксу, но подумать только, что вместо этого я найду дракона подобного змее». Зрачки Цинь Чуана сжались, а его лицо похолодело. «Вы не находите ваши слова слегка неуместными? Вам лучше думать, что вы говорите». Хаем, после того, как Тан Лин услышал, как Цинь Чуан оборвал его, в его глазах появилась жажда убийства. «Как нагло! Авторитет клана Цинь уменьшается с каждым новым поколением. Если бы не талант Бай Цусюэ и Цинья, ноги бы его не было в поместье Цинь. Подумать только, что он осмелился использовать такой тон при обращении к нему». Сдерживая свой гнев, Тан Лин саркастически усмехнулся. «Цинь Чуан, посмотрите на то, в каком жалком положении сейчас клан Цинь. Прекратите мечтать и взгляните в лицо реальности. Если вам больше нечего сказать, убирайтесь отсюда», — холодно сказал Цинь Чуан. Цинья чувствовала, будто она была зажата между молотом и наковальней. «Учитель, мой папа всегда был импульсивным. Пожалуйста, не принимайте его слова близко к сердцу. Цинья, твой отец не умеет правильно оценивать положение дел», — холодно заявил Тан Лин. «Яер, отныне ты не имеешь больше права называть этого человека своим учителем», — вмешался Цинь Чуан, и Цинья побледнела от страха. С гневом, исказившим лицо Тан Лина, он пробормотал: «Хорошо, очень хорошо». Глядя на то, что происходило у него на глазах, Цинь Вэньтянь ничего не мог с собой поделать, кроме как почувствовать внутри вину. Ведь ради него Цинь Чуан сознательно обидел многих людей, и теперь он даже дошел до того, что поссорился с уважаемым учителем Цинья. Однако, Мо Шанг думал совсем иначе, нежели Тан Лин. Взглянув на Цинь Вэньтяня, Мо Шанг слегка улыбнулся, прежде чем спросить: «Брат Цинь, когда его меридианы были покалечены?» «Когда ему было 6», — ответил Цинь Чуан. «Первоначально, мы думали, что это временное явление. Кто бы мог подумать, что временные эффекты в связи с увеличением интенсивности нагрузок, в конечном итоге, приведут к разрушению всех меридиан?» 6 лет, вздохнул Мо Шанг, уставившись на Цинь Вэньтяня, он убрал руку. Если то, о чем он догадался, было правдой, какое пугающее упорство, какая пугающая сила воли. Вспоминая, что произошло, Мо Шанг не мог ничего с собой поделать, кроме как презрительно усмехнуться над Тан Лином. Какой же он идиот. Бум-бум-бум, тут все зрители почувствовали, что земля под ногами дрожит, и услышали цоканье лошадей. На лицах членов клана Цинь были различные выражения: гнев, шок и удивление. Кто посмел бы вторгнуться на лошадях в клан Цинь? Очень быстро они смогли увидеть воина, вооруженного длинным копьем в руке, восседающим на боевом коне и скачущим в их направлении, а за ним множество других всадников. Кроме брони, этот воин носил длинный черный плащ, который, казалось, блестит тусклым светом и развивается вместе с движениями ветра. Его взгляд был столь же острым, как меч, и испускал дикий холод. Лен Кин. В глазах Цинь Чуана вспыхнула ненависть. Подумать только, что его поместье Цинь будет таким популярным местом сегодня. Лен Кин был заместителем генерала под руководством его отца. Его личность была зловещей и безжалостной, и у него постоянно были разногласия с Цинью. После того, как он перешел к клану Е, он использовал знания, полученные во время совместной работы, и безжалостно подавлял клан Цинь. «Молодой мастер, давно не виделись», — сказал Лен Кин, глядя прямо на Цинь Чуана. Взгляд Лен Кина был похож на тот, которым хищник смотрит на добычу. «Лен Кин, ты действительно решил штурмовать поместье Цинь с таким количеством людей? Похоже, ты и впрямь становишься все более и более неуправляемым», — холодно воскликнул Цинь Чуан, и в его глазах появилась жажда убийства. Лен Кин даже не обратил внимания на слова Цинь Чуана. Клан Цинь был уже не таким, как раньше. Как Лен Кин мог бояться хромого тигра? Он был тем, кто в тени дергал за ниточки и сыграл главную роль в ослаблении клана Цинь. Но до тех пор, пока Цинь был еще жив, он испытывал некоторый страх, сталкиваясь с кланом Цинь. Ну, это не имело значения для него, кто ослабил клан Цинь, до тех пор, пока этот клан остается ослабленным. Есть две причины, почему я сегодня здесь. Во-первых, это спросить о здоровье моего предыдущего уважаемого командира. Во-вторых, я здесь, чтобы сказать клану Цинь, что через два дня все представители страны Чу будут приглашены в клан Бай, где Бай Цусюи вступит в одну из престижных академий королевской столицы. В том числе вопрос о помолвке между кланом Бай и кланом Цинь может быть решен там же. Я искренне надеюсь, что клан Цинь будет там, а не будет прятаться в поместье Цинь, как трусливые крысы. Если нет, не вините меня за безжалостность. Угрожающе посмотрел Лен Кин. Сказав, что хотел, Лен Кин развернул своего боевого коня и галопом поскакал к выходу. Когда он скакал прочь, на большом расстоянии можно было услышать громкий холодный смех, пока Цинь Чуан впивался в него глазами. Все члены клана Цинь смотрели на исчезающий за горизонтом силуэт и каждой клеточкой своего тела чувствовали, как Цинь Чуана потряхивает от гнева. Если Бай Цусюи поступит в имперскую звездную академию, то клан Бай с радостью использует этот предлог, чтобы аннулировать помолвку. Потому что, если это действительно произойдет, все решат, что этого и следовало ожидать. В конце концов, такой мусор, как Цинь Вэньтянь, который не может культивировать, никогда не будет достойным жениться на Бай Цусюе. Если клан Цинь не согласится на расторжение, они будут сильно унижены. Клан Бай очень властный. Цинь Чуан совсем не ожидал, что клан Бай отплатит на добро злом. Он очень хотел посмотреть, что клан Бай скажет им через два дня. Так это и есть причина. Тан Лин холодно улыбнулся. Цинь Чуан, я просто подожду, когда ваш клан Цинь опозорится. Прощайте. После того, как он закончил говорить, Тан Лин запрыгнул на огромного орла, после чего намеренно летал над поместьем Цинь, будто бы дразня их, а потом улетел прочь. Тишина опустилась на это место, так как все члены клана Цинь стояли с лицами, наполненными гневом. Они никогда прежде не сталкивались с таким унижением. Старший брат, ситуация явно не в нашу пользу. Как вы видите, клан Бай и клан Е объединяются, чтобы покончить с нашим кланом. Мы не должны приходить через два дня. Если мы это сделаем, наше лицо и престиж будут потеряны. Ты имеешь в виду, что я должен остаться в поместье Цинь, как трусливая крыса? Холодно спросил Цинь Чуан. Все эти годы Цинь Вэньтянь тратил на культивацию ресурсы нашего клана, в том числе ценные метеоритные камни Юань, и я никогда не говорил ни слова в знак протеста. Но, тем не менее, сейчас это касается будущего нашего клана. Я предлагаю выгнать Цинь Вэньтяня. В конце концов, мы заботились о нем все эти годы и сделали для него более, чем достаточно, смиренно сказал Цинь Хэ. Кажется, было много членов клана Цинь, которые были настроены против Цинь Вэньтяня. С учетом того, что у него были разрушены меридианы и он не мог культивировать, они чувствовали, что Цинь Чуан тратит свои усилия впустую на простого приемного сына и чрезмерно балует его. Третий брат, что думаешь? Цинь Чуан обратился к другому старцу, который стоял рядом с Цинь Хэ. Этот человек был третий сын Цинью, Цинь Е. Цинь Вэньтянь просто должен жить как обычный человек, согласился он с Цинь Хэ. Цинь Чуан молча размышлял некоторое время, затем обвел взглядом всех членов клана Цинь, прежде чем сказать: «В те дни наш предок пользовался благосклонностью и добротой бывшего императора. Если вспомнить, то наш предок участвовал в более 80 больших сражениях и был на грани смерти 18 раз. Когда альянс из 10 стран захватил императора, он, не щадя свою собственную жизнь, использовал свое тело как щит. Предок Цинь проходил 1000 миль за один день, исступленно прорубая проход из окружения, чтобы спасти бывшего императора. Когда они вернулись целыми в страну Чу, наш предок даже не попросил награду. Вот, Каким героем он был? Подумать только, что теперь мой клан Цинь действительно деградировал. Лишь из-за небольшого давления большинство из вас хочет отказаться от потомка благодетеля нашего клана Цинь, разрывая все связи и изгоняя его из клана. Одна только мысль об этом заставляет меня чувствовать бесконечное отвращение. Если бы наш предок узнал об этом, он точно перевернулся бы в гробу. Я считаю, что клан Цинь должен жить или умереть вместе с Цинь Вэньтянем. Через 2 дня собрать все доступные войска, чтобы сопровождать нас в клан Бай. Если я услышу еще хоть одно слово об отказе от Цинь Вэньтяня, независимо от того, кто этот человек, я убью его лично. После этого Цинь Чуан ударил ладонью каменный стул, заставив его рассыпаться в пыль. Сейчас члены клана Цинь смотрели себе под ноги, не смея взглянуть ему в глаза или издать какой-либо звук в знак протеста. Голос Цинь Чуана раздавался по всей тренировочной площадке, пока он стоял. Глядя на него, можно было почувствовать, словно они смотрели на храброго и героического предка клана Цинь. Что же предки Цинь Вэньтяня сделали для клана Цинь? Представить себе, что лидер клана будет и впрямь так себя вести. Другие члены клана Цинь не знали точную причину. Они лишь знали, что Цинь Чуан погашал долг благодарности. И ради этого долга Цинь Чуан, не колеблясь, пожертвует собой, если это будет необходимо. Такого рода непреклонная привязанность и храбрость духа вызывали рост уважения в их сердцах, что казалось, они тоже неосознанно выпрямились в знак уважения. Вэньтянь, тебе не нужно беспокоить об этом. Приемный отец добьется справедливости для тебя, мягко ответил Цинь Чуан. Цинь Вэньтянь вздохнул про себя. Первоначально, он хотел сообщить Цинь Чуану, что уже стал звездным боевым культиватором. Но подумать только, что теперь, прежде чем он получил шанс рассказать об этом, это затронет весь клан Цинь. Цинь Вэньтянь не знал историю своего рождения и не понимал, что за долг благодарности у клана Цинь к его родителям. Но одно он знал точно, что он отплатит за добро, проявленное к нему Цинь Чуаном, независимо от того, как трудно это будет сделать. «Отец!» – закричал Цинь Вэньтянь и опустился коленями на землю в низком поклоне. Только на коленях Цинь Вэньтянь мог в полной мере выразить свою благодарность Цинь Чуану, что чувствовал в своем сердце. Цинь Чуан ошеломленно молчал. На тренировочной площадке можно было увидеть, как Цинь Вэньтянь опустился коленями на землю, глядя на Цинь Чуана, и сказал: «Приемный отец, этот вопрос возник из-за меня. Я решу его сам, поэтому клану Цинь нет никакой необходимости участвовать в этом. Клан Бай, даже если они унизили меня 1000 раз, мне было бы плевать, но, пока этот вопрос касается авторитета клана Цинь, я никогда не соглашусь с этим. Что касается этого вопроса, я беру полную ответственность на себя». Цинь Чуан медленно подошел к Цинь Вэньтяню и помог ему встать на ноги. Когда их взгляды пересеклись, они оба улыбнулись друг другу. На этот раз Цинь Вэньтянь больше не называл Цинь Чуана своим приемным отцом. Вместо этого он назвал его просто отцом. «Я всегда верил в тебя, сын. Однажды ты точно сможешь сделать то, чего другие никогда бы не смогли». Цинь Чуан посмотрел на Цинь Вэньтяня с решимостью в глазах. Стоя неподалеку и радостно смеясь, Мо Шанг просиял. Ему в 10 раз больше нравился Цинь Вэньтянь, чем Бай Цусюэ. Божественный талант, невероятное упорство, объединенные вместе с железной волей. Не было никаких сомнений, что в будущем Цинь Вэньтянь обязательно сотворит множество великих дел. Похоже, через 2 дня во время сбора всех в клане Бай состоится замечательное шоу. Глава 8. Брат и сестра. Цинь Вэньтяню еще предстоит раскрыть Цинь Чуану то, что он уже уплотнил астральную душу. Он полагал, что подходящее время показать это будет через 2 дня, чтобы компенсировать все те унижения, что он перенес до этого. Это сделало бы Цинь Чуана намного счастливее. «Брат Цинь, я хочу, чтобы ты внимательно следил за своим уникальным сыном. Я надеюсь, что брат Цинь постарается». В этот момент Мо Шанг шагнул вперед, и странный свет вспыхнул в его глазах, когда он посмотрел на Цинь Вэньтяня. «Если этого хочет брат Мо Шанг, нет ничего, что могло бы меня остановить». Быстро согласился Цинь Чуан. «Нужно понимать, что уровень власти, который обладает Имперская Звездная Академия, был настолько высок, что они могут игнорировать власть императорского королевского клана. Много лет назад правящие силы в стране Чу завидовали и беспокоились об огромной власти, которой обладает Имперская Звездная Академия, и Королевская Академия была сформирована с целью ее подавления. Цинь Вэньтянь, пожалуйста, следуй за мной». Мо Шанг поманил Цинь Вэньтяня к себе. Цинь Чуан также подозвал Цинья, стоящую рядом. Яер, ты тоже иди с ними. Цинья молча согласилась и повернулась, чтобы последовать за ними. Цинь Вэньтянь, заметив, как Мо Шанг уставился на него, едва смог подавить шок. Этот человек, может ли быть, что он уплотнил душу из созвездия небесного зрения? Можно было заметить, как зрачки Мо Шанга светились астральным светом, и тут его зрачки приняли форму созвездия. Некто с разбитыми меридианами, но в состоянии культивировать. Тихо произнес Мо Шанг, чем сильно ошеломил Цинь Вэньтяня. Как он и ожидал, астральная душа небесного зрения могла видеть насквозь давление и колебания астральной энергии в его теле. Я бы никогда не подумал, что встречу когда-либо человека, способного уплотнить астральную душу с разрушенными меридианами. Мо Шанг ощутил неожиданную радость внутри себя. После того, как он ранее осмотрел Цинь Вэньтяня, то смог подтвердить, что меридианы Цинь Вэньтяня действительно были разрушены, но в то же время с помощью созвездия небесного зрения он смог выяснить, что, без сомнений, Цинь Вэньтянь успешно стал звездным боевым культиватором. Это значило только одно – сломать старое, чтобы создать новое. Чтобы создать идеальный набор энергетических каналов и меридиан, не было другого выбора, кроме как, сначала, уничтожить начальные меридианы, а уже потом переделать их в уникальный набор меридианов из легенд, в звездные меридианы. Несмотря на то, что это только начальная форма легендарных звездных меридиан, его способности вмещать и управлять астральной энергией в теле были уже далеко за пределами того, что могли культиваторы с обычными меридианами. Этого человека, во что бы то ни стало, он должен завербовать в Имперскую Звездную Академию. «Старший, есть ли у вас какие-либо указания для меня?» – спросил Цинь Вэньтянь, посмотрев на Мо Шанга. «Основываясь на силе колебания астральной энергии, исходящей из твоего тела, твой уровень культивации должен быть, по крайней мере, пятой области очищения тела. Какое пугающее зрение, хотя мой фактический уровень культивирования только четвертой области очищения тела, из-за астральной души, которую я уплотнил на пятом небесном уровне, астральная энергия внутри моего тела, вне всякого сомнения, очень агрессивная. Скорее всего, именно это ввело вас в заблуждение». Не согласился, но и не опроверг Цинь Вэньтянь. Через два дня, когда представители всех держав соберутся в поместье Бай, там обязательно будет много академий, ищущих учеников, чтобы завербовать их, и, несомненно, будет много тестов и экзаменов. Хотя твой талант непревзойденный высшего уровня, твоей силы пока недостаточно. Вот, у меня кое-что есть для тебя. Через два дня надеюсь увидеть тебя в поместье Бай. Закончив разговор, Мо Шанг достал пособие и метеоритный камень Юань и передал их Цинь Вэньтяню. После этого он воспарил в воздухе и, попрощавшись, улетел. Во взгляде Цинь Вэньтяня, полностью сосредоточенном на Мо Шанге, читался страх. Его техника движения тела практически достигла области плоти и крови. Он летел так же легко, как ласточка, парящая в небесах. Это явно показывало, что Мо Шанг был культиватором в области Юаньфу. «Клянусь, однажды я тоже буду летать в небесах». Посмотрев на предметы, что ему дали, его зрачки расширились, а сердце от волнения забилось, как сумасшедшие. Камень у него в руках обладал огромным количеством астральной энергии. Этот метеоритный камень Юань был чрезвычайно ценным ресурсом культивирования. А что касается пособия, то там было написано только три больших слова: «Нисходящий кулак дракона», «Имперская звездная академия», пробормотал Цинь Вэньтянь. Тут раздались шаги, и тень от тела появилась рядом с ним, вместе с ароматом, который дрейфовал на ветру. «Я давно говорила тебе, Бай Цин Сонг, старая хитрая лиса. Поэтому я была против помолвки с Бай Цусюэ, но ты все равно стоял на своем, вожделея прекрасных женщин. Ты был очарован прекрасным видом и потерял голову от красоты Бай Цусюэ». Раздался нежный дразнящий голос. Улыбка появилась на лице Цинь Вэньтяня. Его взгляд скользнул в сторону, и перед ним появилось несравненно красивое лицо. Ее благородные брови были сравнимы с полумесяцем. Ее черты лица были такими же красивыми, как нефрит, а ее кожа была настолько гладкой, шелковистой и нежной, что казалось, что она может повредиться от малейшего прикосновения, вызывая у мужчин непреодолимое желание поцеловать ее. У Цинья был тот же статус, что и у Бай Цусюэ. Она была одной из четырех великих красавиц в городе Небесной Гармонии и была самим воплощением красоты. «Если бы я был тем, как ты сказала, вожделеющим прекрасных женщин, то я бы приставал к сестренке я каждый день», — рассмеялся в ответ Цинь Вэньтянь. «Хватит нести чепуху», — слегка отругала его Цинь Я и продолжила говорить. «Ты вбил клин между отцом и моим уважаемым учителем, как мне жить, когда я вернусь обратно в Королевскую Академию? Как ты собираешься возместить мне это?» Цинь Вэньтянь взял метеоритный камень Юань, который находился в кармане его мантии, и передал его Цинь Я, а затем, посмеиваясь, заявил: «Астральная энергия, содержащаяся в этом метеоритном камне Юань, очень сильная, колебания энергии указывают на то, что это камень второго небесного уровня, можешь взять его». Цинь Я посмотрела на Цинь Вэньтяня и вздохнула. «Каждый раз, когда отец дарил тебе метеоритный камень Юань, ты всегда скрытно передавал его мне. Теперь, когда я уже прорвалась в область артериальной циркуляции, как я все еще могу получать от тебя камни?» Когда она вспомнила прошлое, взгляд Цинь Я заметно смягчился. Хотя Цинь Вэньтянь действительно рассорил Цинь Чуана и уважаемого учителя, она все равно не винила его. Маленький брат всегда помогал ей с культивацией. Всякий раз, когда их отец дарил ему метеоритные камни Юань, Цинь Вэньтянь всегда безоговорочно отдавал их ей, запрещая ей разглашать это. Если бы не ее младший брат, то как бы она достигла уровня, на котором была сейчас? «Область артериальной циркуляции», — радостно воскликнул Цинь Вэньтянь. «Хорошо, тогда на этот раз я оставлю себе этот метеоритный камень Юань». В конце концов, до собрания в поместье Бай осталось всего 2 дня. Крайне важно очень быстро поднять уровень силы, а метеоритный камень Юань поможет ему в этом. «Вэньтянь, не беспокойся так сильно о людях, подобных клану Бай. Я хорошо знакома с большим количеством красивых девушек в королевской столице. В будущем, когда появится возможность, позволь представить их тебе», — утешила его Цинь Я. Только теперь Цинь Вэньтянь понял причину, почему Цинь Я пошла следом за ним и Мо Шангом. Она, должно быть, хотела утешить, так как сильно волновалась, что этот вопрос о помолвке в значительной степени может повлиять на него. Цинь Вэньтянь остановился, сел на корточки, сбив с толку Цинь Я. Глядя на Цинь Вэньтяня, она не могла не спросить: «Что ты делаешь? Забирайся», — рассмеялся Цинь Вэньтянь, указывая на свою спину. «Прекрати», — поспешно ответила Цинь Я, а на ее милых щечках можно было заметить легкое покраснение. Закатив глаза, она проигнорировала его. «В чем дело, смазливая девчонка? Каждый день, когда мы были юны, ты залезала мне на спину, приказывая катать тебя. Теперь, когда мы оба взрослые, кажется, ты больше не считаешь меня своим братом». Цинь Вэньтянь продолжал дразнить ее, посмеиваясь, из-за чего Цинь Я топнула ногой по земле. «Этот человек сейчас вытаскивает все смущающие воспоминания прошлого». Цинь Я была немного старше Цинь Вэньтяня, ей было почти 17. Теперь, когда она выросла, будучи стройной и элегантной, а также чистой, как нефрит, как она могла не быть смущена, когда Цинь Вэньтянь хотел покатать ее на спине так же, как во времена, когда они оба были детьми? Но, несмотря на это, она все равно запрыгнула на спину, крепко обхватив руками плечи Цинь Вэньтяня. Когда она осмотрелась вокруг, в ее глазах появилась застенчивость. «Хорошо, поехали». Руки Вэньтяня поддерживали бедра Цинья, он ощущал, как мягкие холмики уперлись ему в спину, вызывая возбуждение и заставляя его смеяться, и заявил: «Сестренка, я действительно выросла». Закатив глаза, она прикусила губу и сказала на ушко Цинь Вэньтяню: «Как ты смеешь продолжать дразнить меня?» Несмотря на то, что они не были кровными братом и сестрой, отношения между ними обоими были чрезвычайно близкими. «Похоже, я зря волновалась», — произнесла Цинь Я, осознав, что этот маленький паршивец даже самую малость не тронут аннулированием помолвки между ним и Бай Цусюэ. Пока они подшучивали друг над другом, вскоре они оказались в одном из дворов поместья Цинь Чуана. Место жительства Цинь Чуана можно разделить на 2 двора – восточный двор и западный двор. Цинь Чуан, его жена, а также Цинь Я проживали в восточном дворе, а Цинь Вэньтянь с дядей Блэком проживали в западном. Сейчас во дворе была женщина, черты которой в значительной степени напоминали Цинь Я. Она была хорошо подтянутой, что казалось, будто ей было только 25 лет. Увидев, как Цинь Вэньтянь катает на спине Цинь Я, на ее лице расцвела нежная улыбка. «Яер, ты уже взрослая, но по-прежнему любишь липнуть к Вэньтяню». Ее мать знала, что Цинь Я была старше Цинь Вэньтяня, но сцена, где Цинь Вэньтянь катал на спине Цинь Я, показывала наоборот, что она младше него. «Мама, нет, этот человек пользуется мной в своих интересах». Надулась Цинья и слезла со спины Цинь Вэньтяня. «Пользуется? Какие преимущества у тебя остались, что еще не были взяты им?» Мягко улыбнулась ее мать, заставляя Цинь Вэньтяня стыдливо повернуть голову и встать с корточек. «Мама!» — топнула ногой по земле Цинья. «Пойду навестить дядю Блэка», — сказал Цинь Вэньтянь из-за того, как Цинья глядела на него. Он мог сказать, что она смущена и поэтому намекает, что ему нужно уйти. Когда он прибыл на западный двор, то увидел слабую и ветхую фигуру, подметающую двор. Этой ветхой фигуре не хватало руки и ноги, а из-за сгорбившегося положения тела человек казался в глубокой старости. «Дядя Блэк, давайте я помогу», — вышел вперед Цинь Вэньтянь, и, когда старик повернул голову, он посмотрел на Цинь Вэньтяня, прежде чем спросил: «Ты уплотнил астральную душу?» Цинь Вэньтянь спокойно кивнул головой и не был удивлен, что дядя Блэк сразу его спросил: «Какой небесный уровень? Какой тип созвездия?» Дядя Блэк продолжал спрашивать: «Пятый небесный уровень, созвездие небесного молота». Дряхлое тело дяди Блэка слегка вздрогнуло, и он быстро выпрямился, после чего он пошел на задний двор, не говоря ни слова. Цинь Вэньтянь молча последовал за дядей Блэком на тренировочную площадку, расположенную во дворе, только чтобы увидеть, как дядя Блэк садится на каменную скамейку и смотрит на него. «На протяжении всех этих лет, я был тем, кто заставил тебя разрушить меридианы, из-за чего ты терпел невообразимую боль, и я даже запрещал тебе поглощать юаньцы неба и земли и уплотнять астральную душу. Ты меня ненавидишь, дядя Блэк? Еще с юности я уже понял, что вы советовали это мне с благими намерениями. Если бы я поглощал юаньцы неба и земли, это вызвало бы снижение восприятия, а если бы я рано сформировал природную связь с созвездием, когда мое восприятие еще не усилилось через медитацию, то как бы я смог уплотнить астральную душу пятого небесного уровня?» — ответил Цинь Вэньтянь, улыбаясь, а затем продолжил: «Только путем накопления достаточной силы от медитации, я смог надлежащим образом поднять чувствительность. Самоуничтожение меридиан не было катастрофой, наоборот, это было благословением. Все люди по своей природе жадные и в наше время ищут способы быстрее совершенствоваться, поглощая юаньцы неба и земли, одновременно культивируя и пытаясь ощутить астральную энергию из астральных рек в девяти небесных уровнях, чтобы уплотнить астральные души. Они не понимают, что поглощение юаньцы неба и земли похоронит их таланты в попытках ощутить астральную энергию. После многих лет медитации результаты уже показаны. Раз ты уже уплотнил астральную душу, с сегодняшнего дня я не буду беспокоиться о твоих методах культивирования, но ты должен помнить кое-что. Никогда, слышишь меня, никогда не поглощай юаньцы неба и земли. Только в том случае, если ты не будешь поглощать ее, астральная ци в твоем теле будет достаточно чистой, чтобы ты мог открыть астральные врата и уплотнить множество астральных душ в будущем». Цинь Вэньтянь молча кивнул в знак согласия и сказал: «Я запомню». В конце концов, это был совет, дарованный самым могущественным звездным боевым культиватором. Глава 9. Нисходящий кулак дракона. Дядя Блэк посмотрел на Цинь Вэньтяня и после заявил: «Ты уплотнил астральную душу, дай мне взглянуть». Цинь Вэньтянь, слегка пожелав, открыл астральные врата, и в тот же момент слабая тень небесного созвездия молота материализовалась у него на лбу. Кроме того, на контуре астральной души можно было увидеть лучистая корона из чистого золотого света, словно подчеркивая высокое качество данной астральной душой. Астральные реки существуют в девяти небесных уровнях небес, до тех пор, пока можно уплотнить астральную душу, принадлежащую к трему небесному уровню или выше. Вокруг астральной души будет корона золотого свет. Чем выше качество одного созвездия и чем больше может быть в нем ужасающей астральной энергии, тем ослепительней будет свет короны. Все астральные души с 1 года 9 го небесного уровня будут сиять своим собственным светом. Для астральной души, уплотненной с 3 го небесного уровня и выше, корона света изменится, превратившись в чистый золотой цвет. И как правило, пока кто-либо испускает астральную душу, люди смогут сказать, на каком небесном уровне была уплотнена астральная душа. И обычно только легендарные существа области небесного ковша смогли бы открыть до 4 астральных врат и конденсировать астральные души с 4 небесными уровнями. Но ты в подростковом возрасте уже непосредственно уплотнил астральную душу, сформировав врожденную связь с созвездием 5 го небесного уровня. Такой шокирующий талант может принести тебе много пользы, но в то же время может быть и трагедией. Ты понимаешь? Дядя Блэк смотрел на Цинь Вэньтяня, пока постепенно все объяснял. Цинь Вэньтянь склонил голову, соглашаясь, естественно, он понял смысл. Когда астральная душа Бай Цусюи достигла лишь триго небесного уровня, ее имя уже гремело по всей стране Чу. Если новость о его уплотнении первой астральной души 5-го уровня небес просочится, то будет много людей, желающих причинить ему вред или даже убить его. Области культивирования могут быть следующими. Очищение тела, артериальной циркуляции, юаньфу, и затем небесного ковша. Культиваторы области небесного ковша также известны как правители небесного ковша. Культиваторы области небесного ковша обладали силой, далеко превосходящей области юаньфу. Даже в стране Чу с населением в триллион человек число таких культиваторов можно пересчитать по пальцам одной руки. Если бы появился один из них, то мощь и власть в его распоряжении будет сопоставима с целой страной. Ты до сих пор помнишь набор методов иглоукалывания, которому я обучил тебя раньше. Это должно позволить тебе скрыть сияющую золотую корону твоей астральной души. Дядя Блэк продолжал спрашивать. Я помню. Цинь Вэньтянь кивнул головой. Хорошо. Твоя первая астральная душа уплотнена из созвездия небесного молота, что подарит тебе крайне тираническую силу атаки и непробиваемую защиту. Хотя я и сказал, что больше не буду беспокоиться о твоем самосовершенствовании, но все хочу напомнить, чтобы ты проявлял большую осторожность в выборе созвездия для уплотнения второй астральной души. Будут лучше те созвездия, которые смогли бы ограничить движение противников, с учетом твоей безумно сильной атакой. Я понял. Цинь Вэньтянь ответил почтительно. Можешь идти. Дядя Блэк прикрыл глаза, а Цинь Вэньтянь остановился, достигнув границы полигонов. Здесь была книжная полка с множеством книг и учебников. Содержание в них было жизненным усилием и опытом дяди Блэка. С самой юности Цинь Вэньтянь рос, читая все книги, что хранились здесь. Большинство книг содержали методы акупунктуры, из-за чего Цинь Вэньтянь догадался, что дядя Блэк наверняка что-то делал с астральной душой и иглоукалыванием. Разнообразие методов техник акупунктуры, записанных здесь, было просто огромным. Были методы, используемые для исцеления, чтобы сгладить меридианы, чтобы зажечь скрытый потенциал ЭДР. Теперь, когда Цинь Вэньтянь смог стать звездным боевым культиватором, он сможет воспользоваться методами акупунктуры на астральной душе для большего эффекта. Цинь Вэньтянь достал одну из книг с полки и, сев со скрещенными ногами, начал заново просматривать ее содержание. После этого он достал серебряные иглы и начал вставлять их в различные точки акупунктуры, расположенные в области головы. Через несколько мгновений Цинь Вэньтянь ощутил эффект. Яркость лучистой короны золотого света стала уменьшаться. Этот метод может повлиять лишь на интенсивность астрального света. Несмотря на приглушенный свет, мощь, содержащаяся в астральной душе, была по-прежнему неизменной. Цинь Вэньтянь не знал, что именно этот набор методик акупунктуры, который он использовал, был очень редким и ценным. Во всей стране Чу нет тех, кто смог бы сделать то же, что он. После долгого периода времени Цинь Вэньтянь вытащил серебряные иглы и, открыв глаза, произнес, понизив голос: «Успех! Теперь, если только я не специально использую астральную энергию для силового взлома печати, то цвет моя астральной души останется неизменным». Когда Цинь Вэньтянь достал метеоритный камень Юань, то почувствовал резонанс огромной астральной энергии, содержащейся внутри. Все метеоритные камни Юань происходят из небесных уровней и были чрезвычайно драгоценными. Количество астральной энергии, содержащейся внутри созвездий, было несравненно огромным. Хотя звездные боевые культиваторы чувствовали и поглощали астральную ци, количество, которые они могли поглотить, можно было посчитать капли воды в океане. Таким образом, даже если метеоритный камень Юань был небольшого размера, астральная энергия, заключенная в нем, была очень страшной. Кроме того, метеоритные камни Юань могут быть использованы, чтобы значительно увеличить вероятность общения с созвездиями. Например, если бы Цинь Вэньтянь через медитацию использовал метеоритный камень Юань в руке, то в дополнение к его чувствительности он смог бы ощутить связь между астральными созвездиями, откуда спустился сам камень. Кроме того, преимущества метеоритного камня Юань включают формирование врожденных связей с созвездиями, помогая культиваторам в поглощении астральной энергии, или даже уплотнение астральной души. Таким образом, многие культиваторы использовали метеоритные камни юань в качестве средства для становления звездным боевым культиватором. Поэтому можно понять, насколько ценными были метеоритные камни юань. Обычным культиваторам, что были не из влиятельных семей, было почти невозможно использовать их. Огромное количество астральной энергии, заключенной в этом камне, в дополнение к властной энергии от небесного созвездия молота должно помочь мне быстро прорваться. Цинь Вэньтянь сказал про себя, когда он достал руководство нисходящего кулака дракона, что дал ему Мо Шанг, его сердце слегка дрогнуло от изумления. Нисходящий кулак дракона – это врожденная техника. Область очищения тела легла в основу пути боевого искусства, давая шанс получить совершенное человеческое тело. В этой области культиватору было невозможно развивать врожденные методы. Культиваторы, которые были в первой области развития, области очищения тела, могли в лучшем случае культивировать лишь основы врожденных методов. Только когда культиваторы прорывались в область артериальной циркуляции, они могли развивать врожденные методы, которые обладали тиранической мощью. Суть нисходящего кулака дракона обладала властным и неуступчивым характером, сродни настоящему дракону. Пособие разделено на две части. Первая – раздел с обычными атаками, и вторая – с врожденными методами. В первом разделе было всего три позиции, а именно – бушующий дракон, покидающий океаны, столкновение драконов в дебрях и рев дракона девяти небес. Я буду тренироваться технике нисходящего кулака дракона днем и поглощать астральные ци из небесных созвездий ночью с помощью метеоритного камня Юань в надежде прорваться. Надеюсь, моя сила стремительно увеличится через два дня, что позволит мне вернуть авторитет клана Бай, подумал Цинь Вэньтянь. В конце концов, лучше дождаться ночи, прежде чем пытаться поглотить астральные ци из небесных созвездий. Первый шаг нисходящего кулака дракона – бушующий дракон, покидающий океаны. Этот шаг кажется обманчиво простым, но, чтобы освоить его, нужно достичь нужно напора с несгибаемой волей. Как разбушевавшийся дракон, вышедший из океанов, тогда, возможно, он сможет стать несравнимо мощным. Цинь Вэньтянь детально проанализировал критические моменты данной позиции, так как он одновременно тренировал первые позиции внутри полигона. Когда он махал кулаками, то вообразил астральную энергию внутри себя и изобразил бушующего дракона, тиранического и властного, исступленно выходящего из океанов. Неправильно, мои движения были слишком медленными, они полностью отличаются от движений тела, что изображены на рисунке. Во время тренировки Цинь Вэньтянь неоднократно анализировал, постоянно стремясь соответствовать изображениям на рисунке, и обдумывал критические моменты, выделяя суть движений. Спустя долгое время Цинь Вэньтянь замер. Закрыв глаза, он углубился в созерцание своего мысленного взора. Казалось, он мог видеть гигантского дракона с тиранической внешностью и чрезвычайно свирепым и мощным видом. Внезапно Цинь Вэньтянь открыл глаза, и просветление расцвело у него на лице. Цинь Вэньтянь согнулся, шагнул вперед, приняв позу дракона, и раздался яростный рев, подобный бушующему дракону. Оглушительный звук отразился, когда кулак умчался вперед к огромному каменному блоку. Камень тут же взорвался, и каменные обломки разлетелись в четырех направлениях. Ух! Длинные волосы Цинь Вэньтянь развивались на ветру, он был наполнен безграничным энтузиазмом. Глядя на кулак, его очаровательные глаза были яркими, как звезды. Сила этого шага была даже больше, чем он ожидал. Если в будущем он перейдет в область артериальной циркуляции, то сможет в полной мере использовать истинную божественную мощь этой способности. Насколько это будет страшно, сила настолько могущественна, что он даже сможет подчинить дракона и укротить тигра. Даже если он уже ухватил самую суть этой позиции, Цинь Вэньтянь не остановился, а продолжил усердно тренироваться. Это чувство, вызванное шансом получить огромный уровень силы, делало его крайне взволнованным и заставило вскипеть его кровь, и разжигал огонь в сердце. Время быстро прошло, и уже опустилась ночь. Прислуга Цинья, пришедшая, чтобы напомнить ему поесть, была отвергнута Цинь Вэньтянь, поэтому он запечатал учебных полигон и продолжил тренировки. За ночь с помощью метеоритного камня Юань, а также техники очищения тысячекратной закалки он уже достиг пика 4 го уровня области очищения тела, и осталось совсем немного до прорыва на 5-й уровень. За одну ночь огромное количество астральной энергии, содержащейся в метеоритном камне Юань, было полностью поглощено Цинь Вэньтянем. Можно было заметить, какими пугающими была его чувствительность к астральным созвездиям. Настал рассвет, но Цинь Вэньтянь упрямо продолжал использовать технику очищения тысячекратной закалки, пока, наконец, не прорвал барьер и не вышел на пятикраткий уровень области очищения тела. 7 дней, он потратил всего лишь 7 дней для прорыва на 5 уровней. Если бы это стало известно, то, без сомнения, вызвало бы огромный шок. После того, как он прорвался, Цинь Вэньтянь не был намерен отдыхать. Он сразу же продолжил обучение 2 и краткой позиции нисходящего кулака дракона столкновения драконов в дебрях. За 2 дня Цинь Вэньтянь культивировал, забыв о еде и воде, полностью погрузившись в тренировки. Прошел еще 1 день, звезды в небе постепенно исчезало, и солнце поднималось далеко на восточном горизонте, отбрасывая на землю белые блики. Цинь Вэньтянь открыл глаза. Несмотря на то, что он не спал, он был полон жизненных сил. Цинь Вэньтянь молча смотрел на проплывающие облака в небе, будто у него были некоторые проблемы, скрытые в сердце. Сегодня было празднование дня рождения Бай Цинсонга, когда множество представителей различных держав из королевской столицы соберутся в клане Бай. Думая обо всем, что произошло за последние несколько дней, Цинь Вэньтяню казалось, будто он спал. Клан Бай отплатил за добро злом. Безэмоциональная Бай Цусюэ, невинная Бай Цин, его стальная связь с Цинь Чуаном, и теперь в мгновение ока он уже стал звездным боевым культиватором с сформированной астральной душой. Он решил, что все вопросы, будь они хорошие или плохие, должны быть решены сегодня. Глава 10. Сбор в клане Бай. Огненный шар Инферно повис в небе, пока пламя разноцветных лучей освещало землю и окутало весь город небесной гармонии. В городе стояло большое количество изысканных строений и домов. Величественные здания под лучами солнечного света, казалось, испускали величественное присутствие. Даже древние улицы города были построены из роскошного песчаника. Все это ведет к гигантским площадкам, созданным для практикующих боевые искусства. Позади тренировочных площадок были внушительные трибуны, и за этой трибуной была большая резиденция. Это был клан Бай города Небесной Гармонии. Нынешний лидер клана Бай Цинсонг сидел на трибуне. Рядом с ним была девушка примерно 16 лет с нежно-белой кожей, волосами до плеч и пышной фигурой. Настоящая красота. Поздравления с днем рождения лидера клан Бай. Под трибуной на красной дорожке, что была проложена на лестнице, множество людей почтенно обращались и предлагали свои поздравления. Бай Цинсонг складывал руки в ответ и демонстрировал огромную улыбку на лице. «Лидер клана Бай, вашей дочери только 16 в этом году, ее будущее безгранично», — гость, смеясь, заявил, бросив взгляд на Цусюэ. «Вы слишком вежливы». Бай Цинсонг отмахнулся от комплимента. Так как количество приглашенных гостей увеличивалось, атмосфера стала более оживленной, и было много приглашенных гостей, что привезли с собой представителей молодого поколения. Было очевидно, что они здесь, чтобы принять участие в соревновании с представителями различных держав в королевской столице. Гул. В частности, далеко на горизонте на песчаных улицах, громовой звук раздался, будто там 10 000 копыт, закованных в сталь, мчалось по улицам. Хотя пока еще было большое расстояние между ними, все гости на полигонах чувствовали сильные вибрации земли, и их взгляды невольно обратились в сторону звука, а глаза равномерно сосредоточились на дальнем горизонте. «Легион серебряных перьев!» Кто-то крикнул, и толпа повернулась. Одетые в серебристые шлемы, серебряные доспехи и даже с серебряными седлами на снежно-белых конях рыцари, все они были потрясающе эффектными и ехали быстро в направлении трибуны, заставляя сердца зрителей непроизвольно содрогнуться. У города Небесной Гармонии нет таких мощных войск. Очевидно, этот легион родом из королевской столицы, подумала толпа про себя. Тут все подразделения легиона вышло на площадь перед трибунами. Выстроились равномерно, только щелочки глаз виднелись из их полностью бронированных людей. Острые и пугающие глаза, лишь одного взгляда было достаточно, чтобы вселить страх в сердца зрителей. Шуа! Сплоченно раздались голоса подразделения, и они в тот же миг слезли с боевых коней. Их лидер медленно снял шлем, обнажив несравненно острый взгляд, как у орла. Этим человеком был никто иной, как Лен Кын. Салютуя в сторону Бай Цинсонга, он заявил, от столицы Чу легион Серебряного пера проявляет уважение и поздравляет лидера клана Бай. Когда его голос затих, огромное количество людей вышло вперед, неся подарки от легиона Серебряного пера. Даже легион Серебряного пера пришел. Слухи изобиловали, и разговор разгорелся между приглашенными гостями. Бай Цинь Сонг слегка улыбнулся и посмотрел на лидера легиона, прежде чем сказать: «Большое спасибо, присаживайте, пожалуйста». Лен Кин слегка наклонил голову и поднялся по красной ковровой лестнице, прежде чем сесть в дальнем углу трибуны. В этот момент громовые звуки скачущих лошадей загремели вновь, заставляя сердца зрителей трепетать. Однако, звуки были гораздо громче, и виднелись тучи пыли, поднимающиеся на горизонте, на всех улицах города Небесной Гармонии. Клан Мо из королевской столицы отдает свое почтение и поздравляет лидера клана Бай. Клан Фиолетового дворца из королевской столицы отдает свое почтение и поздравляет лидера клана Бай. Громовые звуки и шокирующие вибрации все приближались к трибуне, прежде чем остановиться. И легионы солдат, похожих на золотых львов, один за другим появлялись в поле зрения толпы. Однако, наиболее привлекало внимание то, что в центре песчаной улицы был ряд медленно приближающихся экипажей. Хотя их было немного и их темп был медленным, изображение, запечатленное на карете, на самом деле, было золотым тюльпаном, а зверь, тянувший карету, был, на самом деле, драконьей лошадью с чем-то, похожим на антенну, растущую на голове. Знак золотого тюльпана, они из клана Е, произнесли люди из крупных кланов, а их лица побледнели. Клан Е был как солнце, сияющее в небе, производя бесчисленное количество гениев, которые входили в топ Академии Королевской столицы, пока другие предпочитали служить в армии, встав в их ряды. Многие потомки женщины клана Е были одобрены, а некоторые даже были замужем за представителей королевского клана, еще больше укрепляя мощь клана Е. Клан Е был действительно в расцвете сил, даже намного превосходил клан Цинь из прошлого, когда их предок Цинью был еще жив. Похоже, слухи о том, что клан Е желает помолвку с кланом Бай, были правдой. Многие люди думали, что у всех этих приглашенных гостей из королевской столицы должны быть выдающиеся отношения и тесные связи с кланом Е. Когда кареты остановились, вышел пожилой человек с глазами, которые вспыхнули блеском и были наполнены ощущением бодрости сродни тиграм и драконам. Бай Цинь Сонг быстро встал и сложил руки в сторону старика, прежде чем вежливо заявить: «Благодарю старого мастера, что вы смогли найти время навестить мою скромную обитель своим присутствием. Пожалуйста, присаживайтесь». «Верно». Старик из клана Е слегка склонил голову и двинулся вперед со своими людьми. Хотя количество телохранителей у него было не таким большим, нельзя его недооценивать. В конце концов, старик был чрезвычайно ужасающим существом области Юаньфу. «Сусюэ, это было то, что вы принесли мне». Бай Цинь Сонг эмоционально всплеснул руками своей дочери, подавляя в себе нахлынувшие эмоции. Он знал, что все, что происходит сегодня, случилось только из-за одного человека. И этим человеком была никто иная, как его дочь Цусюэ. Тут вдалеке был ряд человеческих теней, приближающихся к трибуне, заставляя зрачки толпы сжаться. Приглашенные гости привезли с собой свое молодое поколение, потому что они были заинтересованы в наборе учащихся, проводимым представителями различных престижных академий в королевской столице. Это представители различных академий, императорская звездная, это действительно императорская звездная академия. Есть поговорка: записался в императорскую звездную академию, становишься культиватором Юаньфу. В целом, в стране Чу все люди области Юаньфу были легендарными личностями с большим авторитетом. Многие в толпе раскрыли желание и тоску на своих лицах, даже члены, входящие в мощные кланы, не были исключением. Они были теми, кто лелеял надежды и будущее своих близких. Еще и Королевская Академия, что была создана королевским кланом и находится под защитой и благословением императора. Божественная Академия Ветра и Академия Семи Звезд, все престижные академии королевской столицы приехали. На лицах всех гостей было заметно волнение. Хотя существует большое количество академий в королевской столице, которые пришли в небесный город Гармонии сегодня, было 4 академии с наибольшей силой. Их намерения были очевидны. Они все здесь из-за Цусюэ. Стало тихо, когда представители 4 великих академий приехали на тренировочную площадку перед трибунами. Представитель встал и спокойно сказал: «Сегодня те, кто в возрасте до 16 лет, с силой на уровне 36 быков и выше, имеют право участвовать в регистрационном экзамене и получить шанс вступить в одну из наших 4 великих академий. Так вот, пусть те, кто соответствуют требованиям, выйдут на сцену». Когда его голос стих, Это вызвало волнение у толпы гостей, а те, кто отвечал требованиям, изо всех сил пробивались через толпу. Также было много и тех, кто был разочарован. Это требование было слишком суровым. Среди боевых культиваторов, чтобы достичь 6-го уровня области очищения тела до 16 лет, только гении могли бы выйти на такой уровень. Есть еще одно исключение из ранее заявленных требований. Если вы являетесь звездным боевым культиватором, который уплотнил астральную душу из созвездия Садваго небесного уровня или выше, вы тоже квалифицированы, чтобы присоединиться в этом упражнении учащихся, бесстрастно заявил другой представитель. И тут донг, донг, вдруг толчки вновь потрясли землю, а звук лошадей все становился ближе и ближе. Глаза толпы повернулись назад к горизонту, только чтобы увидеть конницу, которая яростно скакала со скоростью, похожей на свирепый торнадо, и конница стремительно прибыла в переднюю часть тренировочной площадки, а людей, что толпились вокруг, заставили отойти в сторону, открывая для себя путь. Взгляд их лидера был устремлен на Бай Циньсонга, а выражение его лица было таким острым, как мечи. «О, так брат Циньчуан прибыл. Пожалуйста, присаживайтесь». Бай Циньсонг сидел, не делая попытки встать, чтобы поприветствовать его, а холодно улыбался. Циньчуан и его люди спешились, а затем пошли на тренировочную площадку и направились вперед к углу трибуны, прежде чем сесть. Глаза толпы следовали за ними до туда, где сел клан Цинь. Край был оккупирован всеми могущественными кланами города Небесной Гармонии. Они, как и ожидалось, привели с собой различных гениев своего клана, чтобы попробовать для тренировки учащихся в 4 престижных академиях. Даже Цинь Я здесь. У нее необыкновенный талант. Год назад она уже поступила в Королевскую Академию. Сейчас из 4 великих красавиц города Небесной Гармонии 3 уже тут. У Бай Циньсонга явно желал помолвку с кланом Е. Поговаривали, что 2 дня назад был кто-то, кто пришел в клан Цинь, угрожая им, чтобы они были здесь сегодня. Боюсь, что сегодня, если Цусюи поступит в Императорскую Звездную Академию, клан Бай будет использовать этот предлог, чтобы разорвать их помолвку. Если это так, то клан Цинь сегодня потеряет лицо. Толпа шептала под нос, размышляя о том, что случится после. Циньчуан не изменился от бормотания, но бросил взгляд в толпу, словно ища кого-то. Через мгновение его глаза остановились на фигуре в толпе. Вэньтянь. У Циньчуан сузились зрачки. Цинь Вэньтянь действительно пришел сегодня. Цинь Вэньтянь давно приехал, смешавшись с толпой. В его глазах читалось спокойствие с нотками непоколебимой решимости. Хорошо, те, кто желает участвовать в экзамене на поступление, пожалуйста, взойдите на сцену. Холодно воскликнул мужчина. Он был одним из представителей 4 престижных академий в королевской столице. Чтобы подчеркнуть свою искренность в выражении интереса на присоединение к ним Цусюэ, среди представителей королевской академии был не только он, но и даже лично его старший. Основным этапом подготовки было много молодых людей, которые пробились на сцену. Все эти люди проявили необыкновенную ауру. Очевидно, все они были молодыми гениями города Небесной Гармонии. Нин Фэн Нин, только 15 лет, а уже на 7-м уровне области очищения тела. Говорят, что он уже уплотнил астральную душу в прошлом году. Определенно это шокирующий талант. Чэнь Юй приближается к 16 годам, хотя и не уплотнил астральную душу, но все же с его уровнем культивации на 8-м уровне области очищения тела у него есть надежда войти в одну из 4 великих академий. Линь Юэ, в возрасте 15 лет, нынешнее культивирование на 7-м уровне области очищения тела. Она уплотнила первую астральную душу в 13 лет и является одной из 4 великих красавиц города Небесной Гармонии. Большинство из толпы обращали свой взор на Линь Юэ. Цусюэ и Линь Юэ входили в состав 4 великих красавиц города Небесной Гармонии, и у них был один возраст, поэтому их постоянно сравнивали друг с другом. Однако, теперь Цусюэ, кажется, настолько сияет, что Линь Юэ не сможет сравниться. Их способ культивирования, естественно, отличается от Цинь Вэньтяня, даже прежде чем они начали уплотнять свои астральные души. Они уже впитывали юаньцы неба и земли и начали продвигаться как боевые культиваторы. То же самое было с Цусюэ, но только благодаря Цинь Вэньтяню Цусюэ прекратила культивирование боевого культиватора. Несмотря на это, Цинь Вэньтянь знал, что Цусюэ все еще продолжала поглощать юаньцы неба и земли. Если бы нет, то с ее талантом и с его помощью она, Конечно же, сформировала бы астральную душу Триго небесного уровня гораздо раньше. В этот момент на сцене можно было увидеть фигуру Цусюэ, рассматривающую толпу, подобно мотыльку, летящему на пламя, что привлекало и приковывало к ней внимание. Талант из клана Бай, одна из четырех великих красавиц, а также топ-гений города Небесной Гармонии, кто-то с таким шокирующим талант, который заставил бороться четыре великих академии. Глядя на фигуру этой красивой леди, многие люди в толпе уже неосознанно начали боготворить ее, поставив ее в качестве цели для мотивации.